Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнот или герб того становища, которому приписано судно. Вот какое художество доверено было братьям Личутиным. И они оправдывали это доверие самой выдающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков. К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины вратились в Мезень. По примеру, прадедов, дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на Карбасе, отсюда напускались в море в сторону помянутого Корга. На малой каменной грядке жевали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет 7 или 8. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Андрияном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение. Пола мокра, да к брюхо сыто. И вот хлеб доели, воду выпили. Утром с попутной водой изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку у огонька. Был канун Семена дня, летопроводца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда. Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от расхожих морских путей. По временам осени нельзя было ждать проходящего судна, рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи чрево, то и питание. Чрево внутренности. А питье, сколько дождя или снегу выпадет. Иван и Андриян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно. Они рассудили так: не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменения не будет. По обычаю, надобно было оставить извещение в письменной форме, кто они погибшие и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то и приведется случайный мореходец даст знать на родину. На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона, 4 четверти в длину, 3 в ширину. При поясах имелись промышленные ножи, клепики. Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика, мезенские мещане по званию, были вдохновенными художниками по призванию. Ни крик, ни проклятие судьбе оставили по себе братья Личутины.